Двоих окровавленных избитых парней отбросило в боковой коридор, где им посчастливилось спрятаться среди мусора и затихнуть, впервые в жизни молясь Богу и прося сохранить их жизни. До этого дня молиться им не приходилось, нужды не было. Крепкие, с детства знавшие, какой дорожкой пойдут и к какой банде примкнут, рано освоившие нужный сленг и повадки, они никогда не были жертвами. Никогда. Они всегда были теми, кто лениво бьет кулаком по чьему-то окровавленному лицу и медленно цедит сквозь зубы доходчивые слова. Повторять обычно не приходилось. А месить человеческое тесто — так это в радость. Нет проблем — нет работы. Но в этот раз проблемы оказались куда выше их возможностей. Когда орущая бешеная толпа выплеснулась в их коридор и увидела десяток парней в оранжевых комбинезонах с отрезанными по плечи рукавами и зелеными молниями на груди, знак квартальной группировки «Зеленая молния», она даже не приостановилась. Наоборот, орущие люди бросились вперед с еще большей яростью. Град камней и обломков старых механизмов выкосил 6 из 8 прежде, чем они смогли предпринять хоть что-то. Оставшимся двоим удалось чуть сместиться, получить немало жестоких ударов и быть выброшенными в боковой проход. 3 сломанные конечности на двоих, не меньше 3 рваных ран у каждого, не счесть синяков и выбитых зубов, в изорванной одежде. Они лежали под слоем шуршащего пластика, испятнанного засохшей блевотиной, и истово молились Богу, моля сохранить их жизни. Им посчастливилось. На самом деле посчастливилось. Бесноватые берсерки прошли мимо, то ли поленившись добить подранков, то ли попросту забыв о них. Этим двоим удалось остаться незамеченным. Один вскоре истек кровью и тихо умер. Второй сумел перетянуть раны обрывками одежды, выждать пару часов и добраться до знакомых, что рискнули открыть дверь и втянуть его внутрь. Первым 6 они умерли быстро. И как показали дальнейшие события, это вполне можно было назвать удачей. Истерзанные, истоптанные 6 трупов застыли на окровавленном полу. Одни из первых, но далеко не последних жертв стихийного взрыва, стихийного восстания 12-го сектора.